слова, что рассказаны тобою были, а не кем другим. И уже в который раз прошу, давай поговорим. Но не хочешь даже слышать ты наивные слова, что люблю тебя я, девочка, и просто без ума от твоих, как море синь, глаз, от алых маков губ, что меня вчера касались, как бы шутку и вдруг. Затаив дыхание, я не смело как-то сказал, что такой, как ты, я вовсе никогда не встречал, что хочу тебя я видеть каждый день и каждый час. Но не создан был, наверное, этот мир для нас. И смеялась надо мной, ты тогда смеешься сейчас. Ты не будешь со мной. Ты не будешь со мной.